Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас великий праздник новых мучеников и исповедников российских. В свете мученичества прежде всего открывается честь и слава Христова. Благодарение Богу, что явилось столько наших братьев, как если бы немногие мученики, принявшие страдания за Христа со всех мест и времен, сошлись вместе, и мы увидели великое множество их. Такое великое множество явилось сразу в эти дни. И несмотря на все противостояние сил тьмы, Христос прославился среди бесчисленного сонма верных. Тех, кого Он предопределил, Он призвал не только словом, но и внутренним сокровенным знанием благодати Святого Духа следовать за Христом из тьмы греха и суеты к чудному свету святости Божией. Они праведники по дару Христа. Мир может называть их преступниками, как это было с самого начала, в древние времена, и как было после 1917 года, и как это все чаще происходит сейчас. Но они возлюбленные друзья Божии. Во все времена все желающие жить благочестно во Христе, по слову апостола, будут гонимы, а нечестивые будут преуспевать. Мы видим, как теснимы сейчас христиане на святой земле в Иерусалиме, и как все наглее подбираются враги Христовы к нашим святыням на Святой Руси. Мы услышим сейчас на утренней Евангелии, в котором раскрывается тайна мученичества. Первый вопрос, который Господь задает Церкви во все времена, и в особенности тогда, когда умножается зло, вопрос любви, личной любви к Господу каждого из нас. Воскресший Христос, прошедший через крестные страдания и смерть, делом явивший до конца свою любовь к нам, спрашивает: «Любишь ли меня?» Этот вопрос обращен каждому из нас, но в первую очередь к тем, кто более всего ответственен за происходящее с Церковью и народом. Вы помните, может быть, большинство из вас, икону, написанную по откровению Божию иконописцем Волоченко в Харбине, где у распятия Христова изображены стоящие слева и справа святой царь-мученик Николай и святой патриарх Тихон, а за ними все царственные мученики и все священно-мученики, а далее до горизонта весь православный народ. Совершая святое торжество всех новых мучеников и исповедников российских, мы воздаем сугубую честь святым царственным мученикам и святым архипастырям и пастырям, прославившимся в годы гонений. И Господь напоминает нам о великой тайне: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Христос обращается к Петру, потому что он доверяет ему самое драгоценное сокровище, какое у него есть на земле – пасти агнцы и овцы его. В стаде Христовом агнцы и овцы – и пастырь добрый питает тех и других, но прежде всего агнцев. Кто сможет повести их на пастбище рая, если с ним и в нем не будет сам Христос? И вот тайна любви и тайна смерти, и тайна мученичества. Господь предвещает Петру подвиг мученичества. Утвердив его в чести пастырей словесных овец, Господь говорит ему еще о большей чести, предназначенной ему, чести мученика. Когда состареешься, простреши руки твои, другой тебя припаяшет, как связанного заключенного в темнице, и поведет, куда не хочешь. Истинно, истинно говорит Христос, как Он предвидел свои собственные страдания, так предвидит Он страдания своих последователей. Даруя Петру служение, пасти овцы словесные, Господь говорит ему, чтобы он не ждал покоя и чести в этом служении, но скорби и гонения. Так и другому, первоверховному апостолу было открыто Господом, что кто епископства желает, тот доброго дела желает. Господь предсказывает, что Петр умрет от руки палача. Церковное предание говорит, что Петр был распят в Риме при императоре Нероне. Церемониальная пышность казни усугубляла ужас смерти. Подобная смерть была часто жребием христиан с самого начала. Но то, что пережила церковь после революции 17 года, было попыткой дьявола полного уничтожения всего русского православного народа. Миллионы православных приняли насильственную смерть, такую смерть, о которой человеческое естество не может помыслить без содрогания. Тот, кто становится христианином, не перестает быть человеком. Сам Христос молился в Гефсимании, чтобы, если возможно, доминует его чаша сия. Да, Пасха Господня, победа Божия уже присутствует в страданиях мучеников и их смерти. Но сами страдания и смерть должны быть восприняты во всей реальности и во всем ужасе. Естественное человеческое отвращение от боли и смерти – может быть преодолено только преданием себя воле Божией, благодатью Христовой, любовью к Нему до конца. Господь сказал о том, что будет, назнаменуя, какую смертью Петр прославит Бога. Не только всем определено однажды умереть, но каждому определено, какую смертью он умрет. Есть один только путь – рождение в мир, но существует множество путей исхода из него. И Бог определяет, какой будет у нас. Да будет великой заботой каждого из нас, какой бы смертью ни было дано нам умереть, прославить этой смертью Бога. Когда мы умираем терпеливо, умираем мужественно и умираем смертью не напрасной, как говорит молитва, мы прославляем Бога жизнью и смертью своей. Смерть мучеников древних и новых была особенным образом к славе Божией. Кровь мучеников древних и новых всегда была семенем Церкви, потому такую надежду возлагаем мы сейчас на уже совершившееся чудо прославления новых мучеников и исповедников российских во главе с царственными мучениками. Те, кто такой ценой прославляют Бога, будут всегда сугубо прославлены им, и потому их с таким победным торжеством прославляет сегодня Церковь, знающая любовь Христову. И Господь дает заповедь Петру и каждому христианину: «Следуй за мной». Так этими самыми словами после чудесного лова рыб впервые призвал Господь Петра быть его учеником. И в этих словах предсказание его мученической смерти: «Будь готов к принятию того же, что и принял я, ибо ученик не больше своего учителя», говорит Господь. «Да укрепимся и мы в верности и любви ко Господу на нашем пути. И кто из нас, знающих любовь Христову, не постыдится быть учеником Его и бесстрашно не последует за Ним? Те, кто следует за Христом, будут следовать за Ним в славе вечной. Аминь».